«Думаю, нет. Да и не в этом дело». Джордан посмотрел ей прямо в глаза. «Я до сих пор помню, как я мечтал о такой машине. Отчаянно, со всей силой своего воображения. И со всей безысходной тоской, на которую только способен ребенок. Да, для ребенка это тяжелое испытание». Джордан глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду. «Нет, это как раз легкое. Тяжело то, что о тебе я мечтаю намного сильнее, чем о твоей машинке». Только произнеся эти слова, он понял, что не последовал совету ректора Хугана, отвел глаза. А когда решился посмотреть, увидел, что выражение ее глаз не изменилось. Лицо словно окаменело, и Элиза поднялась из-за стола. Понимая, что разговор не окончен, она торопила его окончание. — Да, пожалуй, ты прав. Тебе лучше съехать. Тут у меня пропал аппетит. Прости, я подожду тебя возле мотоцикла. Она ушла, чуть помахивая волосами, которые трепал легкий ветер с реки. Джордан еще никогда в жизни не ощущал такого одиночества. Он остался наедине с своим мелким раскаянием, мелким стыдом, да и самого себя ощущал каким-то мелким. Выждав немного, он подозвал официанта и расплатился. Парень, по выражению его лица, понял, за обедом между ними что-то изменилось. Он поблагодарил за чаевые, но никаких дружеских шуток больше не отпускал. Джордан ступил на трап, ища взглядом Лизу. В нескольких шагах стояла Дукатти, а рядом он заметил ее фигуру. Лицо ее было спрятано под шлемом. Он, как и прежде, затасковал по ее улыбке, хотя твердо знал, что она сейчас не улыбается ни ему, ни кому-либо другому. Не говоря ни слова, Джордан тоже укрылся за шлемом, включил зажигание и стал ждать, когда усядется его пассажирка. По легкому движению сзади он понял, что она устроилась, и поехал, быстро набирая скорость. Они пустились в молчаливый обратный путь, предоставив ветру говорить слова, на которые у них не хватило духу. А повес и ветер рассеивал их, как запахи и облака. Глава 25. Морин Мартини проснулась от сильного жжения в глазах. Она тихонько провела пальцами по бинтам, скрепленным пластырями, как будто это легкое движение могло снять дискомфорт. Ее предупреждали, что это неизбежно, но ей все равно хотелось унять этот противный муравейник. После операции микроскопические надрезы затянулись так быстро, что сам профессор Роско, проводивший пересадку, удивился. Такая быстрая реабилитация улучшила общий настрой. И вот уж настал день решающей проверки. Ровно в 11 ей снимут бинты, и она останется наедине с будущим. С будущим, которое покажет, суждено ли ей всю оставшуюся жизнь передвигаться на ощупь. Само собой разумеется, ночью она почти не спала. Темнота, простыни, бег с препятствиями от надежды к отчаянию, постоянная смена настроений, метание между «может быть, да» и «лучше бы нет». Сон то и дело пытался восстановить нормальные пропорции и хотя бы на несколько часов приблизить ее к остальному миру. Но это плохо ему удавалось. В какой-то момент она все-таки провалилась в тревожное забытье, и ей приснился сон, поразивший ее необычной четкостью образов, хотя несколько фрагментарных –